которым Настенька привыкла и которых не замечала. Впрочем, что-то нарушилось. Каких-то звуков не хватало. Настенька не успела разобраться в том, чего именно недостает. Услышала шепот. «Ангелочек, подойди, ежели можешь, ангелочек!» «Бредит, что ли?» — подумала она и поглядела через плечо. Ее манил к себе Яков Федорович. Настенька хотела сказать, что занята, что у нее индивидуальный пост, и покидать его она не имеет права. Но он настаивал, и она подошла. «Что, Яков Федорович, почему вы зовете меня ангелочком?» «И то верно, беленькая. И нас это с того самого света». «Усните, Яков Федорович, И тут ее резанула догадка. Не слышно дыхание Хабибуло. Она резко обернулась. Хабибуло лежал неподвижно, закинув голову, правая рука повисла чуть ли не до самой земли. «Санитар, поправьте», — сказала она как можно спокойнее, стараясь не выдать своей догадки и сама еще не желая верить в нее. «Мабуть, спит», — отозвался Нехай, подходя к Хабибуло и беря его за руку. «О, не вжевнер!» Он произнес это ровным голосом, как будто вмер было обычным состоянием человека. Настенька бросилась в задний тамбур, где отдыхала Галина Михайловна. Галина Михайловна вскочила, словно и не спала, на ходу надела халат, и на виду у Настеньки вся подобралась, подтянулась и несуетливым шагом вышла к раненым. От движения пламя плошек качнулось, тени метнулись по углам, и Настеньке вновь показалось, что кто-то скрылся от их глаз. Ей представилось, что этот кто-то и приносит им несчастье. На мгновение ей сделалось жутко, и она едва удержалась, чтобы не схватиться за Галину Михайловну. Когда Хабибуло вынесли из палатки, Яков Федорович начал сокрушаться. «Ну что ж это я, а? Он, значит, предчувствие имел, адрес-то предлагал, а я-то... А вы, — строго произнесла Галина Михайловна, — силы должны беречь. Так как же, это ж ведь грех-то какой!» «Не терзайтесь, — смягчилась Галина Михайловна, — не от нас зависит. А написать мы напишем, адрес у нас есть». Настенька опять сидела у танкиста. Теперь она спать не могла. Ее возбуждала мысль не прозевать, не проворонить. И хотя к смерти Хабибуло она не была причастна, да и никто из них не был причастен, все-таки ей казалось, что они просмотрели. Вот эти тени, что скачут по углам, пользуясь их отсутствием, подобрались к солдату и унесли его. «Но я не допущу, не допущу», — твердила она и украдкой озиралась по сторонам. Танкист все так же лежал, закрыв глаза. На лбу снова выступили капельки пота. Настенька осторожно промокнула их марлевым тампоном. «Умер Хабибуло?» — неожиданно спросил танкист. «Его перенесли в другую палатку», — солгала Настенька. «Под звездочку», — после долгой паузы произнес танкист. Настенька была поражена тем, что он все, оказывается, чувствует и понимает, хотя вроде бы спит и не открывает глаза. «Нет, нет, не допущу, не допущу», — продолжала твердить она. На улице кто-то загукал, и Настенька вздрогнула, испугавшись этого неизвестного звука. «Филин!» — отозвался танкист. «Да спит он или нет?» — взволновалась Настенька. «Быть может, это он перед смертью так все улавливает? Нет, нет, не допущу. Пора!» — тихо проговорила Галина Михайловна.